Глава 9. Кейт была на кухне, пересаживала в горшок цветок под названием «Гремлинский язык», когда снова услышала детский плач. Закатив глаза, она шепнула ярко-фиолетовому растению. «Прости, но тебе придется немного подождать. Кое-кто настаивает, что он куда важнее тебя». Она вышла в коридор и крикнула в сторону лестницы. «Кэролайн, прошу тебя! Чем раньше ты заснешь, тем быстрее пройдет моя головная боль!» Стены продолжали вибрировать от детского крика, и Кейт посмотрела на часы. Слава богу, еще полчаса, и миссис Джеймс вернется со встречи. Если девочка больна, миссис Джеймс обо всем позаботится, и Кейт сможет со спокойной душой пойти домой. Но слушать целые полчаса назойливые рыдания тоже не хотелось, поэтому девушка поднялась по ступенькам. Скорее всего, Кэролайн просто проголодалась. По окну наверху лестницы шлепали мокрые от дождя ветви. Кэролайн заливалась плачем за закрытой дверью детской. «Да иду я, иду!» — вздохнула Кейт и открыла дверь. Рыдания тут же стихли. «Что такое, солнышко?» Но ответом ей стало лишь завывание ветра снаружи. Кейт подошла к детской кровати и увидела тугой сверток из одеял. «О нет! Она так себя задушит!» — испугалась девушка и бросилась разворачивать одеяло. Но когда она их подняла, из ее груди вырвался придушенный вскрик. Ребенка не было. «Но она же только что плакала!» Кейт огляделась. «Она что, куда-то заползла?» Не увидев нигде Кэролайн, она прислонилась к перегородке и раздраженно покачала головой. Внезапно что-то скользнуло по ее ногам. От неожиданности Кейт отпрыгнула, затем, опомнившись, присела на корточки и заглянула под металлический каркас кровати. «Кэролайн, как ты там оказалась?» Но на полу ничего не было, не считая пары клочков пыли. Дверь в спальню с грохотом захлопнулась. Из коридора послышался топот ног, удаляющихся в сторону лестницы. «Негодяйка!» — возмутилась себе под нос Кейт. Подбежав к двери, она со злостью ее распахнула. «Кэролайн, ну ты у меня сейчас!» Слова застряли у нее в горле. В конце коридора, рядом с лестницей, стоял некто маленький. Но это была не Кэролайн. Человекоподобное существо было высотой примерно в 1 фут. Голое, грязное, с какими-то животными чертами лица и засаленными зелеными волосами. Желтые кошачьи глаза смотрели прямо на Кейт, и когда девушка встретилась взглядом с загадочным созданием, она тихо зарычала. Кейт завизжала, существо выставило перед собой когтистые руки и оскалилось, явив коричневые и острые, как у волка или собаки, зубы. Затем она бросилась на нее. Кейт даже не успела захлопнуть дверь. «Тебе надо есть, Эдди», — сказал папа со своего места за кухонным столом. «Мужчины семьи Феникс и так склонны к худобе». Эдди оторвался от 5 главы одной из самых любимых книг «Проклятие гремлинского языка». «Прости, что?» «Ты не притронулся к макаронам», — сказала мама. «Я целых 2 минуты потратила, чтобы разогреть их в микроволновке. Хотя бы притворись, что они вкусные». Она расхохоталась, после чего громко высморкалась в салфетку. «Но серьезно, Эдгар, на время ужина отложи книгу». Эдди неохотно закрыл книгу и отодвинулся на стуле к стене рядом с холодильником. Стеклянный абажур над столом отбрасывал на пол разноцветные блики. «Ты разве ее уже не читал?» — спросил папа. 4 раза, — признался Эдди. «Как закончишь, дашь мне?» — попросила мама, вставая из-за стола. Отойдя к раковине, она сполоснула свою тарелку. «Мне очень понравилась та, первая. Более того, я сама начала сочинять ужастик. Помнишь, я говорила в начале месяца, что у меня появилась идея?» «Здорово», — отозвался Эдди. «Скорей бы почитать». «Кстати, об ужастиках. Ты выяснил, что написано в той странной книге с ярмарки «Блэк Худ»?» — поинтересовался папа. «Еще нет, но, кажется, я уже близок к разгадке», — Эдди кашлянул. Ему не хотелось рассказывать им обо всем, что он успел узнать о Натаниэле Олмстеде. Не признаваться же, что они с Харрисом без разрешения бродили по чужой земле. Если родители узнают, что на них едва не напали чудовища Безымянного озера, они вполне могут отобрать у него загадочную рукопись. «Мы с моим другом Харрисом над этим работаем». Мама закрыла дверцу посудомойки и надавила на нее бедром, пока та не щелкнула. «Замечательно. Харрис производит впечатление очень умного мальчика. Верно, дорогой?» Она глянула на мужа. Папа улыбнулся и кивнул. Мама уже хотела вернуться за стол, как вдруг всплеснула руками. «Проклятие! Я забыла про шпинат!» Эдди вскочил, схватив свою тарелку и книгу. «Я поем у себя, ладно?» Он ненавидел шпинат. Мама собиралась возразить, но тут поднялся папа. «А я доем в кабинете. Он тоже не любил шпинат». Той ночью Эдди во сне оказался на поляне посреди безымянного леса, прямо напротив статуи девочки. Казалось, его кто-то зовет, но он не мог ни понять, чей это был голос, ни различить слова. Позади него лунный свет едва пробивался сквозь густую листву и лишь местами подсвечивал обвивающие деревья лозы, но зато заливал поляну, из-за чего статуя сияла, как флуоресцентная лампочка. Девочка держала перед собой книгу, будто предлагала почитать вместе. Ее свет стал ярче, придав белому камню прозрачности, и в его глубинах заплясало ярко-голубое пламя. Глаза девочки потемнели, между деревьями за ее спиной что-то задвигалось, и Эдди сделал шаг назад. В нос ударила жуткая вонь, и у него закружилась голова. Он развернулся, чтобы броситься прочь, но что-то выпрыгнуло из земли и повалило его. Эдди покатился по траве, пытаясь сбросить себя нападавшего, и тут... Прямо перед его лицом оказалась пасть, полная острых зубов. Эдди проснулся с криком. Полежав неподвижно несколько секунд, он ущипнул себя, проверяя, что больше не спит. Лоб был мокрым от пота, и ему было нехорошо, как в начале простуды. В комнату заглянул папа. «Кошмар!» Эдди попытался сглотнуть, но во рту пересохло. «Ага, прости, я тебя разбудил?» «Нет», — ответил папа, — «я читал». Мама тоже засиделась, все что-то строчит в своей тетрадке. В последнее время она часто это делает. Папа ушел в ванную и вернулся со стаканом воды. Заметив книгу на прикроватной тумбочке «Проклятие гремлинского языка» со светящимся ядовито-фиолетовым цветком на обложке, он перевернул ее лицевой стороной вниз и выключил ночник. «Все эти ужастики, которыми вы оба зачитываетесь, явно этому способствуют». Эдди знал, что папа ошибается. Именно ужастики помогут ему спать спокойно.